Часть третья. Глава 16. В райском саду Рахона. У Алис тут же закружилась голова. Она зажмурилась, а когда открыла глаза, то оказалась в райском саду. Стояла весна, и повсюду цвели яблони. Их было много, сотни, нет, скорее тысячи. Белые, воздушные, как пух, они тянулись вверх, к солнцу, наполняя все вокруг чудесным ароматом. «Ах!» — воскликнула девочка, с восторгом разглядывая нежные цветы. Она наклонила одну веточку, всю усыпанную белоснежными бутонами, и осторожно дотронулась ею до своей щеки. Прикосновение было таким ласковым и трепетным, что у нее от волнения перехватило дыхание. «Как чудесно!» Чуть слышно прошептала она. Вдруг откуда-то сверху раздалась заливистая трель. Алис подняла голову и заметила в ветвях крошечную, незрачную, светло-коричневую птичку. Но как она пела! Чистые высокие нотки, пронизанные солнцем, радостью и светом, неслись по саду, наполняя его божественной гармонией. «Это же соловушка!» Но тут песню соловья подхватила флейта. Да-да, флейта! Плавно и незаметно слилась она с маленьким певцом. Соловушка на секунду замолк, с удивлением вслушиваясь в новые звуки, а потом с удвоенной силой запел вновь. Флейта осмелела, и вот уже над садом зазвучал необыкновенный волшебный дуэт. Алис раздвинула ветви яблони и увидела Рахона. Добрый колдун сидел на берегу голубого озера, смотрел на тихую гладь воды и самозабвенно играл. Как он был прекрасен! Радость переполняла все его существо. «Как же здесь хорошо!» И тут она заметила динозаврика. Он весело скакал по зеленой лужайке, гоняясь за маленьким лягушонком, все норовя схватить его за задние лапки. «Крылохвостик! Алис, Алис! Здесь даже лучше, чем в моем чудесном лесу!» «Да, сад Рахона прекрасен. А ты его уже видела? Вон он сидит. Знаешь, Алис, мне совсем не хочется уходить отсюда. Может, побудем здесь еще немного?» «Нет, Крылохвостик, надо спешить. Пойдем и все расскажем Рахону». И они направились к озеру. «О, друзья мои, прислушайтесь к листьям. Они поведают вам о многом». «О чем это? Что-то я ничего не слышу. Одно лишь шуршание». «Так кажется на первый взгляд. А стоит только вслушаться в их шелест, и вы услышите поэзию». «Что? Что я услышу?» «Поэзию». «Рахон, здесь, конечно, очень хорошо, но нам надо возвращаться». «Куда?» «Назад в подземелье. Мы должны остановить Яхона и вернуть волшебные краски». «Никуда я отсюда не пойду. Мне здесь нравится». «Ну, Рахон, очнись! Это все не настоящее! Это только в твоем воображении!» «Как не настоящее? В каком еще воображении?» И стоило ему это произнести, как они опять оказались в подземном лабиринте рядом с яблоком. «Что это было? Я спал?» «Не знаю, Рахон. Это все так странно, и виноват во всем яблоко. Оно заколдованное, исполняет все твои самые сокровенные желания». «Разве?» «Да. Стоило только мне войти в него, как я сразу же очутилась на королевском балу и даже танцевала с самим принцем. Ой, а ведь это была моя самая заветная мечта». «Я тоже побывал в своих грезах. Всегда очень хотел, чтобы моя любимая планета была цветущим садом. Да, ничего не скажешь. Хитрую ловушку придумал мой брат. Если бы не вы, то я мог бы остаться там навсегда». «Это все Крылохвостик. Он и мне помог выбраться. Но как ты смог это сделать? Не знаю как. Когда я прыгнул в яблоко, то сначала очутился в чудесном лесу. Я там побыл немного, покатался на моем друге слонике, а потом вспомнил о Симе. И раз! Перелетел на планету гномов. Дальше я заскучал по Алис и сразу же оказался на ее балу. А затем мы решили найти тебя, и вот, попали в твой сад. Все. Дело, видимо, в том, что у тебя, крылохвостик, не было заветной мечты, как у нас, Алис. И ты смог легко освободиться от своих желаний. Это-то и спасло нас. Наверное. Давайте теперь Филимон-то искать. Да. А где же ученый кот? Тоже, наверное, в яблоке застрял. И чтобы отыскать Филимон-то, мы должны, Рахон, очень сильно захотеть его увидеть. Давайте возьмемся за руки и все вместе снова войдем в яблоко. Я готов. Я тоже. Итак, раз, два, три. И Алис опять полетела куда-то. Глава 17. Великий и могучий маг и волшебник Филимонт Первый. Куда вы попали? Кажется, в цирк. А где Рахон? Я здесь. Они сидели в первом ряду в большом высоком шатре. Перед ними была круглая арена, вся покрытая красным бархатом. Под самым куполом светился огромный зеркальный шар. Сверху свисали еще какие-то канаты, веревочные лестницы, перекладины, качели и трапеции. В зале был полумрак, и, по-видимому, ничего не происходило. Ой, да это какое-то кошачье царство! Никогда в жизни не видел столько котов! И кошек! Действительно, весь шатер был заполнен одними только кошками и котами. Они вальяжно возлежали в креслах и тихонечко урчали. Каких только кошек не было здесь. Большие и маленькие, толстые и тонкие, гладкие и пушистые, белые и черные, рыжие и голубые, с пятнами и в полоску, с хвостами и без. В общем, всякие. Ты видишь Филимон-то? Нет. Динозаврик заерзал, с опаской поглядывая на жирного полосатого кота, сидевшего рядом с ним. Кот же не обращал на него ровным счетом никакого внимания. Он смотрел только на арену, с нетерпением ожидая чего. Вдруг в эту самую минуту грянул оркестр, и чей-то громкий голос на весь шатер объявил: «Великий и могучий маг и волшебник Филимонт Первый!» Кто-кто? Великий и могучий маг и волшебник Филимонт Первый! Тут включились прожектора, и в центре арены прямо из воздуха возник некто в черном плаще. Кошки ахнули. Вдруг этот некто одним молниеносным движением сбросил свой черный плащ, и во всей красе появился великий и могучий маг и волшебник Филимонт Первый. Как же он был хорош! Черная, гладкая, лоснящаяся шерстка, покрытая блестящим лаком, белая жилетка с множеством карманов, на голове черный цилиндр, волшебная палочка в правой лапе и лихо закрученные усы. Зазвучала медленная красивая музыка, сверху посыпался серебряный дождь, и на светящихся парашютах-одуванчиках на арену стали спускаться белые мыши. Филимон поймал всех мышек в свой черный цилиндр, а потом стал жонглировать ими, как мячиком. Зал ахал и охал от восторга. Взмах волшебной палочки, и мыши стали танцевать в воздухе самое настоящее танго. Снова взмах палочки, и мыши вдруг раздвоились. Еще один взмах, и растроились. Взмах, и вот уже 50, 100, 200 мышей забегало по арене. В зале началось оживление. Коты несмело замяукали, загалдели, и некоторые из них даже тихонько зашипели. А великий и могучий маг и волшебник все махал и махал своей волшебной палочкой. 300, 500, 1000 белых мышей. Они уже были везде, ползали по веревочным лестницам, крутились на трапециях, качались на качелях, лазали по канатам, сновали между рядами, прыгали по креслам, куда-то взлетали и откуда-то все время падали. Зал просто обезумел. Кошки повскакивали со своих мест и начали гоняться за мышами. Надо спасать Велимонта! Он тут же налетел на жирного полосатого кота. Динозаврик отскочил от него как мячик и со всего размаха врезался в кошку со слоновьими ушами, а потом запутался в длинной шерстке красивой голубой кошечки. Алис, спаси меня! Не своим голосом заверещал бедолага. Но девочка не слышала его. Она громко-громко бежала. Алис забралась на кресло и сбрасывала с себя мышей, которые сыпались на нее со всех сторон. Тогда к Филимонту кинулся Рахон. Он выхватил у него волшебную палочку и разломил ее на две части. Великий и могучий маг и волшебник весь ощетинился, зарычал и с негодованием посмотрел на своего хозяина. «Это все не настоящее!» — закричал добрый колдун и со всей силы дернул ученого кота за хвост. Глава 18. Их крысиное величество. Да, выбрались из этого кошачьи-мышиного кошмара. И что? Больше нет никаких мышей? Нет, нет. Мы опять в подземном лабиринте. Но, Филимонт, и устроил же ты нам веселенькое приключение. А ученый кот растерянно сидел на земляном полу и недоуменно смотрел на крылохвостика. А где же мои мышки? Мяу. Где-где? У тебя на хвосте. Меня, по твоей милости, чуть этот жирный полосатый котище не раздавил. А он все мышки, мышки. В твоей мечте остались, Филимонтик. Понимаешь, во всем виновата вот это заколдованное яблоко. Когда входишь в него, то исполняются все самые твои заветные желания. Мяу, я хочу назад в цирк. Я там был великим и могучим магом и волшебником. Меня все любили, и мной все восторгались. Мы тоже тебя очень любим. И восторгаемся. Понимаешь, Филимонт, это была очень хитрая ловушка моего брата. Мы все в нее попались. И если бы не крылохвостик, то остались бы там навсегда. А я все равно хочу в цирк. Ну, хоти, хоти. А где же подружки-крыски? Так они тоже в яблоко вошли. Я сам это видел. Мяу! Значит, и им надо помочь выбраться. Давайте опять возьмемся все за руки и очень захотим их увидеть. Хорошо. Только чур я считаю,